Вот об этом я и говорю. Я не стал ему препятствовать и, блокируя его меч, приблизился еще ближе и, резко сменив угол наклона рукояти, провалил его атаку мимо своего плеча, а сам, чуть отступив влево, обратным хватом чиркнул по шее паренька своим мечом. Разойтись, Сайча, чистая победа, победитель Элайджет. Вот так, ничего сложного, всего два удара, немного предвидения, чуть-чуть реакции и очень много часов тренировок. Тут еще нужно сказать, что не все удары в турнире считаются смертельными, только два. Это тот самый Сайча, обезглавливание и шаг, укол мечом насквозь в область сердца. В остальных случаях нужно поразить противника трижды, чтобы тебе засчитали победу. А ведь Тасан своим Сайток наверняка бы в реальном бою Калора прикончила, но правда, она уже без рук бы была, потому что Агин ей два раза до этого обозначил поражение конечностей. Я, вздохнув, поклонился своему противнику, сердито потирающему шею, и, молча повернувшись, так же уныло и совсем не чувствуя удовольствия от победы, побрел обратно. Чему тут радоваться? Победой над десятилетним и неопытным парнем, я еще пять раз выходил на арену и побеждал достаточно уверенно. Только в крайний раз, когда в четвертьфинале судьба свела меня с Агином, мне пришлось попотеть. Но все равно с эпическим превозмоганием я его забодал со счетом 3-1, и это был самый продолжительный мой поединок. В тот раз мы просто веселились, потому что оба понимали, что на самом деле практически равны в фехтовальных навыках, но вот в силовых техниках равных мне юнлингов в храме не так уж и много. Винду разве что. Сар Сеунг, номер 31 и Лайджет, номер 25, в круг. Опять 25. Вот уж повезло так повезло, скривившись, подумал я. На сей раз я действительно нарвался. И нарвался на несомненного фаворита турнира. Сеунг, 12-летний юнлинг расы Пауан-4 с планеты Утапау. Это действительно что-то с чем-то. Уж до чего я терпим по отношению к нечеловеческим расам, но относиться равнодушно к облику пауанов не будет ни один гуманоид. С виду натуральные зомби-упыри, с серой кожей, черными кругами вокруг глубоко запавших кроваво-красных глаз, острый чистокол клыков вместо нормальных зубов и морщинистая рожа. Мда, тот еще красавчик. Так пауаны еще и долгожители. Их жизненный цикл в два раза длиннее сефи. Так и это не все. Мало того, что они изначально сильнее любой околочеловеческой расы, так этот тип еще и технику усиления тела прошел. Думаю, что тут даже мои удары с кратковременным усилением силой не помогут. В общем, непростой противник с креативной и не очень приятной внешностью. Какую форму использует мой противник, я знал. Видел и сейчас его поединки, и во время занятий в тренировочных залах. Пауан применял шиен с вариациями джаркай, то есть обойруки стиль фехтования. На самом деле не очень-то решение. Выглядит красиво, пафосно и внушительно, но для джедая довольно спорный вид шашкомахательства. Если одна рука занята оружием, то затруднительно использовать телекинез или, допустим, тот же силовой толчок. Так помимо прочего, джаркай очень труден в освоении и не всем дается, потому что не все разумные могут в амбидекстрию. Среди людей, например, врожденными способностями к такой фишке, обладают не более 1%, а у сефи и того меньше. Нет, можно и натренировать, конечно, но все равно это трудно. На своем примере я это уже понял. Начали. Сеунг налетел быстро и неотвратимо, и я ушел в глухую оборону. Спасала пока только скорость и реакция, а вот силушки богатырской мне явно не хватает. Блок, удар, подшаг, еще один косой взмах, и принять на основании светового клинка атаку противника, разорвать дистанцию, блок, еще раз отскок и контратака. Энна, сука, разойтись. Джет, первое касание. Вот это-то мне и не нравилось в сегодняшнем турнире. У меня получилось пройтись кончиком меча по сжатым пальцам Пауана, и будь такое в реальном бою, то он лишился бы и оружия и руки, и у меня бы получилось его добить без особых проблем. Да я бы вообще изначально действовал по-другому. Например, с помощью своих плоскостей сначала заблокировал одну из вооруженных конечностей врага, а затем просто бы прикончил или обезоружил. Или, если исключить силовые воздействия, то использовал бы рукопашку, что сейчас на турнире запрещено. Ведь стоит выбить своей ногой опорную конечность Пауана, и он вместе со своими мечами сделать мне ничего не сможет. Но нет же, только фехтование, только хардкор, в круг. Дальнейший поединок для меня проходил совсем не лучшим образом. Сначала, в отместку, Сеунг сравнял счет, пробив мой блок и задев предплечье, и несмотря на то, что мне удалось его потом еще раз подловить и провести шеем в бедро, он закончил наше рубилово тем самым сайча обезглавливанием, нехило засветив мечом по моему острому уху. Скотина страшная и банта сутулая. Больно было, шо капец. В хмуром настроении я вернулся к своим и молча уселся на свое место. «Джет, ты только, начало забрачка». «Да все нормально, Лин», отмахнулся я. «Ожидаемый результат, о котором, между прочим, я предупреждал. Хм, ну хорошо, я уж думала, что ты расстроишься». «Я бы расстроился, если бы подобное случилось при настоящем поединке с реальными световыми мечами. Все, теперь не мешайте». Я прикрыл глаза и постарался настроиться на лечебный транс. Мой острый локатор нифигово так опух, и потому я сейчас выглядел забавно и, наверное, смешно. И выглядеть так я не привык. Смотреть турнир дальше я даже не пытался, потому что уже было понятно, кто выиграет. В полуфинале сражались мой прошлый оппонент Сеунг, неплохо здесь себя показавший Винду, наш замглавы Дурас Битти и Науталанка на опере, единственная девчонка, поднявшаяся так высоко в турнирной таблице. И, как я и предполагал, в финале Сеунг размотал Науталанку в пух и прах, чисто за счет физической силы. Достойное достижение для нее, кстати, потому что юнлинги женского пола не часто до финала доходит. Утром следующего дня, когда я в приподнятом настроении духа вышел из душевой и немузыкально напевал под нос немудреный мотивчик, меня прямо с порога ошарашил Хок. Герцог, 27 минут назад на орбите Кали патрульными силами флота Ямрии была произведена попытка ареста транспорта звезда Тритты торгового флота герцогства. Атака отбита, потерь нет. Имеются малые повреждения у корвета сопровождения Ануми тип Картикс. Уничтожено два корабля противника, ЦР-70 тип консульский и 8 единиц малой авиации. Сенатор Нуада и наместник Джакра уже оповещены. Начат второй этап операции. «Твою мать!» – прошептал я и сдернул с головы полотенце, которым вытирал волосы. Получается, что сработала наживка, и наш дохлый опоссум, в качестве которого выступал давным-давно захваченный трофейный транспортник, сыграл свою роль. Сейчас во внешнее кольцо уже должна выдвигаться наша флотская группировка из 5 крейсеров, 2 десантных транспортов, легкие силы 4 флотилии из 24 корветов и 1 станция снабжения типа «Оплот», та самая, которая из одного из лукрихолков переделана. А я и они, блин, я здесь, а там у меня война началась. Примечание к части. Марлин Лон, глава клана Катарн. https://cmauthardadeitsantent2023.0516b26479c9d25db78c6b36bbc ipec. Новый световой меч ГГ. https://cmauthardadeitsantent2023.0517.2b926f426.2f426f/b211f6f/b1d466.054 ipec. Сунджем, обезвреживание противника путем лишения оружия. Эта атака использовалась джедаями, целью которой было не причинять вреда противнику. Сунджем был очень разнообразным видом атаки, начиная от разрезания оружия противника световым мечом и заканчивая выбиванием оружия из рук. 4 ПАН. https://cmauthardadeitsantent2023.0523.0e5d66442f4b1b86188c7cd01360jpg. Глава 35. Галактика Небесная река. Центральные миры. Система Корусант Прайм. Планета Корусант. Храм Ордена Джедаев. Внешнее кольцо. Сектор Кадок. Система Кали. Планета Кали. Борт JSS-54AK-83KL-777 Корда. Области низких орбит. Уважаемый совет, магистры, вежливо поклонился я, спрятав руки в рукава своей юнлингской робы. Я сейчас стоял в том самом зале высшего совета Ордена Джедаев, в котором был последний и единственный раз, дай сила памяти, вот уже как 5 лет назад. За это время здесь ничего не изменилось, только разумных прибавилось. В тот раз я был здесь вместе с двумя джедаями и шепелявой зайгерианкой, а в зале присутствовали только двое магистров, Вукитивакка и Гоблинша Ядль. На данный момент контингент магистров-джедаев был более представительным. Здоровенного и мохнатого Вуки сегодня не было, но присутствовал другой очень странный разумный, что характерно, тоже мохнатый, с полностью заросшим белой шерстью лицом. На самом деле я его знал. Да и мало кто в храме не знал такого примечательного джедая. Тиспиасица Паранцизис незнамо сколько лет уже в высшем совете заседает и сейчас является одним из столпов ордена. Так мало того, я с ним заочно знаком по его многочисленным трудам по военному делу. Определенно популярный и разумный в узких кругах. Также здесь были уже знакомые мне Ядль, скромно сидящая в кресле с краю. Еще один разумный неопределенной расы по имени Теун и совершенно мне незнакомая женщина-арканианка, довольно красивая, но до того высокомерная, что сразу вызвало отторжение. Ну и Йода присутствовал собственной персоной, куда ж без него. Интересно, на кой я им понадобился? С любопытством рассматривая магистров, подумал я, первый раз в жизни меня именно вызвали в высший совет. Обычно же такие вот юнлинги, как я, здесь бывают, когда им волю совета оглашают. Ну, там, если объявляют, что ты падаван конкретного рыцаря или мастера или что должен валить в корпус обслуживания либо валить вообще нахрен из ордена. А еще здесь отчитываются о своих миссиях и сообщают экстренные новости, касающиеся ордена и республики. Да пребудет с тобой сила, Юнлинг, поприветствовал меня магистр Анцизис. Да пребудет сила с вами, магистры, еще раз поклонившись, ответил я. Вежливость, наше все. Перед такой серьезной компашкой мне не лень лишний раз спину согнуть. Пусть я и герцог, но и джедай все-таки. А в силе эти разумные очень даже представительными чуются, что, несомненно, вызывает уважение. До них мне как от Карусанта до Бзабаракам. Пусть и для непосвященных они как кучка старперов выглядит. Юнлинг, нам хотелось бы задать тебе несколько вопросов, немного сомневаясь, продолжил Ранцизис. Внимательно вас слушаю, магистр, даже не изображая интерес, произнес я. Нас интересует, почему твои боевые корабли осуществляют блокаду независимой планеты республики. Прямо рубанув в лоб, резко спросила арканианка, пока магистр Тиспиасец, видимо, обдумывал, как бы мягче задать вопрос. Вот это поворот. Аху-ху, не хо-хо. Ты кто, мать твою, такая, чтобы у меня подобные вещи спрашивать? Вы спрашиваете это у простого юнлинга, магистр, состряпав бесстрастную мордочку и мысленно однозначно и навсегда записав арканианку в неприятные разумные, спросил я, откуда у юнлинга боевые корабли? Я не магистр, поморщилась она, я мастер джедай Фосса, представитель ордена в Сенате Республики, а вот ты, юнлинг, еще и герцог, и из Сената поступил запрос в орден по поводу тебя и кораблей твоего герцогства. По мере того, как арканианка экспрессивно высказывала претензии, мое лицо превращалось из вежливо заинтересованного в брезгливо высокомерное, что сразу подметили остальные джедаи и стали удивленно за мной наблюдать. Фосса же, уже набравшая в грудь воздуха для очередной глупости, поперхнулась, когда я посмотрел на нее равнодушно-презрительно, как на проплывающее мимо пуду. В таком случае, для вас, мастер Фосса, я его высочество герцог Джет, и никак иначе, и у вас нет никаких полномочий задавать мне подобные вопросы. На них я могу ответить лишь канцлеру или комиссии Сената по вопросам внутренней политики, либо Совету благородных Сената Республики, больше никому. Потому как внешняя политика моего государства лежит вне сферы интересов ордена джедаев и подконтрольна только правительству республики, казенно и занудливо ответил я, а, начал был Ранцизис, но его беспардонно опять перебила арканианка. Ты сейчас, юнлинг, и ответишь перед высшим советом именно как юнлинг, кипя как чайник и исказив в гневе красивое лицо, прошипела она. Еще одна челуджи на мою голову, выгнар дуру. Вы что-то хотели спросить, магистр Ранцизис? С вежливым интересом обратился я к Тиспиасцу, даже несмотря в сторону пылающей яростью джедайки. Кхеха, весело кашлянул он и, сцепив на животе свои руки с офигеть какими длинными и острыми на вид когтями, пояснил. Просто в совет пришел запрос от одного из сенаторов по поводу твоей причастности к вооруженному конфликту в системе Кали. Ведь существует единственное герцогство Джет в республике и такой же один герцог, который, по совпадению, обучается в нашем храме. Орденом уже выслан запрос в местное консульство твоего герцогства, но ответ ждать долго, а мы хотели бы просто прояснить ситуацию, так сказать, более оперативно и из первых рук. ХММ причастен, после небольшого раздумывания заявил я. Более того, это именно я отдал приказ на проведение войсковой операции. Воцарившееся молчание, наверное, можно было даже пощупать, а джедаи смотрели на меня с различными чувствами в силе. Практически все немного осуждением фанили, Вот только Йода почему-то был заинтересован и смотрел на меня непредвзято. «Не пояснишь решение свое такое, герцог юный?» – спросил он во всегдашнем своем разговорном стиле. «Тут нужно углубиться в предысторию, магистр, потому что не все так просто», – хмуро вздохнул я. «Не торопимся мы, и выслушать готовы. Если есть что сказать тебе, конечно», – ответил Йода. «Хорошо, начну с того, что герцогство никакую блокаду не устанавливало, а сейчас лишь поддерживает своих союзников в околопланетном пространстве от внешней агрессии». «Союзников?» – перебила меня Ядль. «Совершенно верно, магистр. Не хотел ничего рассказывать, тем более после того, как наглая и хамоватая джедайка тут меня пыталась застроить, но внезапно в голову пришла мысль, что если я изложу свою версию, то займею сейчас себе мощную поддержку не только в Ордене, но и своеобразное джедайское лобби в Сенате». Я немного подумал, собираясь с мыслями, и отцепил с пояса свой датапад со встроенным проектором. Затем покопался в нескольких файлах и включил голограмму с изображением сектора Кадок с прилегающими территориями галактики. Итак, сектор Кадок, система Кали, планета Кали. Вот уже 241 год на этой планете идет так называемая Хакская война, начавшаяся с агрессивной экспансии расы Ямри на колонии расы калишцев на планетах Абаджи и Таварскла. Я начал размеренно и немного занудливо, как настоящий лектор, просвещать присутствующих магистров о предпосылках тех неоднозначных обвинений, которые мне вменяются. Таким образом, мы имеем нападение извне пространства республики очень агрессивной расы на одного из субъектов республиканского содружества. Многочисленные просьбы Совета Ханов, правительства калишцев, о помощи не возымели никакой реакции ни в Сенате, ни в Корпусе юстиции, и два года назад в представительство герцогства от этих разумных поступила просьба хоть о какой помощи. По мере моего рассказа с наглядной демонстрацией и даже с некоторыми документами и выжимками отчетов джедаи все больше хмурились и уже не смотрели на меня осуждающе. «Как съели?» – спросила меня арканианка с зеленым лицом и расширенными белесыми глазами на пол лица, после особо откровенных демонстраций голограммы моего рассказа. «Ртом, видимо, мастер Фосса», – равнодушно пожал я плечами. «Раса Ямри ест все белковое, не обращая внимания на разумность своей пищи». Таким способом была истреблена колония на Абаджи, но потом Ямри догадались продавать калишцев в рабство, потому что за них можно выручить деньги, на которые можно купить больше еды, чем извлечь из самих калишцев. «Ты смотри, какая нежная, а еще арканианка, они ведь все поголовно те еще циничные тварюги», — подумал я, провожая взглядом зажимающую рот джедайку, пули вылетевшие из зала совета. Остальные джедаи-старички даже бровью не повели. Видимо, всякого за свою долгую жизнь насмотрелись. Я же продолжил повествование. Несмотря на то, что в Сенат были поданы все необходимые документы с заявленной миротворческой и гуманитарной миссией, мое герцогство почему-то сейчас считают агрессором. Хотя войсковая операция началась после того, как патрульный флот Ямрии без предупреждения попытался напасть на невооруженный транспорт с продовольствием и прочими гражданскими грузами для населения Кали. Хочу заметить, что, опять же, имело место нападение сил флота расы, не входящей в состав республики, на судно, прописанное в реестре торгового флота республики и находящееся в собственности одного из субъектов республики. Так что, уважаемый совет, я, как просто неравнодушный гражданин и тем более как джедай, был просто обязан отреагировать симметричными действиями и прекратить геноцид одного из народов республиканского сообщества. Ко всему вышесказанному, основываясь на опыте, заявляю, что раса Ямрии является недоговороспособной, слишком агрессивной и несущей опасность для других народов и рас. На этом у меня все. Во время такой замечательной речи я собой даже немного гордился. Рассказывал все это с внутренней убежденностью в собственной правоте, что джедаи легко могли почувствовать в силе, да и аргументы с доказательствами я привел более чем весомые. Странно, задумчиво после непродолжительного молчания пробормотала Ядль, с чего бы Сенату вводить нас в заблуждение. «Деньги, магистр», – озвучил я очевидную на мой взгляд мысль. «В каком смысле?» – с вопросом посмотрела она. «По тем данным, что выяснила моя разведка и позже проанализировали аналитики, Хакская война – это коммерческий проект одной из семей международного банковского клана. Так они еще это все через агентов торговой федерации проворачивают, неявно снабжая Ямри технологиями и оборудованием в обмен на ресурсы. И, как я подозреваю, тот сенатор, который обратился в совет, один из представителей именно торговой федерации. Джедаи многозначительно запереглядывались, и создалось такое ощущение, что они между собой мысленно умеют переговариваться. Юн Линг, начало было я Дли тут же замялась. Ваше высочество, не мог бы ты передать нам все материалы, касающиеся этого дела? Без проблем, магистр Ядль. Все, что не затрагивает интересы моего государства и не касается секретных сведений, я передам совету. И еще, я повернулся к самому магистерскому магистру. Магистр Йода, я в некотором недоумении. Вот уже 2,5 цикла я являюсь официальным наблюдателем от ордена в секторе Сумитра, но почему-то до сих пор от меня не потребовали ни одного отчета о результатах моей работы. Стоит ли расценивать это как необязательные мои функции или трактовать иначе? Зеленый даже ухом не повел, как сидел с невозмутимой рожей, так и сидит, несмотря на то, что остальные магистры смотрели на него с немым вопросом и изумлением типа: «Он же Юн Линг, какой нафиг наблюдатель? Оставить сейчас свой отчет ты можешь», благостно разрешил он. «Ну слава силе, я этот отчет уже пару лет как постоянно дополняю и дописываю, когда у меня выдается свободное время и есть настроение. Нет, там нет ничего такого, что я себе же обещал написать в стиле наблюдателя за женскими раздевалками обычный отчет, только объемный, очень и написанный в земном стиле. Ну там по категориям разбит: экономика, политика, социалка, и все это сдобрено кучей статистики с циферками и моими аналитическими выводами в примечаниях. Ничего секретного о своем герцогстве я не сообщал, но проблемы, которые есть, как и в любом другом государстве, в своей писанине отразил. Но так как я наблюдатель для всего сектора Сумитра, то описал проблемы и Тустры, и Лутарна, пространство Лилиши, и флет семьи Флакасов, и даже на Мандалор пожаловался, с которым проблем с каждым годом только прибавляется. Не сгущая красок, но и без радужных перспектив описал предпосылки нехороших тенденций в республике на примере всего нашего сектора. Нехилая аналитическая работа вышла, с моими прогнозами, не внушающими оптимизма. И вообще, почему только у меня должна голова об этом болеть? Пусть теперь джедаи разбираются, если, конечно, они осилят и примут всерьез все то, что я им там накалякал. Пару суток занимательного чтива им обеспечено. Повинуясь моему телекинезу, из кармашка на поясе в ладонь прыгнула местная флешка, и я, показательно небрежно шевельнув пальцами с джедайским понтом, отправил ее по воздуху прямо в руки Йоды. Я с огромным любопытством наблюдал за своим нынешним спутником и собеседником. Из зала высшего совета меня вызвался проводить магистр Анцизис под предлогом приватного разговора, и теперь, наверное, невежливо, я натурально пялился на этого разумного, чего только в галактике не бывает, даже таких вот необычных созданий. Тиспиасцы обладали совершенно крышесносящей анатомией, ведь натуральный наг какой-то, но с прикольными особенностями. А Апаранцизис, он даже не знаю, как правильно определить, он и не змея, и не гуманоид. Как по-настоящему его идентифицировать? Вполне гуманоидный торс на толстом, длинном и мускулистом хвосте, но с гуманоидным я тоже слегка погорячился. У торса 4 руки имелось в наличии. Правда, насколько мне известно из прочитанного альманаха по расам галактики, вторую, нижнюю пару рук тиспиасцы не любят демонстрировать и всегда прячут под одеждой. А уж про полностью заросшие белыми волосами лицо, на котором только и видно зеленые змеиные глаза, я вообще молчу. Просто какой-то заросший по самые глаза бородатый и усатый Дед Мороз с хвостом. В общем, экзотический разумный. Прям волосатый змей, а выражение «член высшего совета» в моем сознании заиграло новыми и пошловатыми красками. «Юн Линг, я слышал про новые корабли твоего герцогства», — внезапно заявил Ранцизис. «Какие именно, магистр?» — осторожно спросил я, потому что фиг его знает, что он имеет в виду. Вроде бы 2 вида крейсеров. Он пристально посмотрел на меня и, усмехнувшись, спросил: «Или у тебя еще другие есть?» «Кто знает, магистр, что у меня есть?» Также усмехнулся я. «Хо-хо», — хохотнул он и с намеком объяснил: «В последнее время чего только не всплывает неожиданного. Какой-то суперлинкор внезапно появился, о котором даже я не знаю». Тут уже я не мог сдержаться и рассмеялся. Моя шутка с репульсорным креслом гранд-магистра вызвала неожиданно широкий резонанс не только в ордене, но и докатилась аж до высших эшелонов власти республики. И то, что мой розыгрыш вызовет целую бурю в определенных кругах, я ожидать никак не мог. Йода рассекал на своем разрисованном кресле по храму почти декаду, пугая юнлингов и вводя в ступор встречных джедаев. Я сам пару раз видел, как он с довольной рожей и видимым удовольствием пользуется обновленным средством передвижения. Ну да ладно, не в этом суть. Оказалось, что информация о том, что у джедаев появился новый какой-то жутко засекреченный линкор, вызвала в Сенате Республики натуральную панику. Сенаторы решили, что джедаи, возможно, решили вернуть себе старые добрые даруусанские времена и власть забрать. Так сказать, вернуть взад то, что у них забрали. Так это еще и на фоне предстоящих выборов нового канцлера, потому что прошлый канцлер, Вейла Писивас, в отставку подала. Неожиданно в храм зачастили делегации из сенаторов, целых правительственных комитетов, представителей всяких разных спецслужб и судебного департамента. В общем, храм стал популярным местечком среди политиков, а все поголовно джедаи внезапно стали очень уважаемыми личностями. Вот так вот, есть линкор, ты уважаемый разумный, а если нет, то можно не замечать и пренебрегать. Сам того не подозревая, среди политиков я поднял престиж ордена на небывалую высоту за последнюю сотню лет как минимум. Что тут началось, я даже не знаю, как описывать, но бедного джедая техника Гитса Юстициары чуть наизнанку не вывернули. Мне его даже жалко стало, несмотря на то, что этот разумный был настолько вредным и склочным, что не вызывал симпатии ни у кого из юнлингов или падаванов. Вообще-то вся возня с линкором не сразу же началась, а только спустя неделю. И соотнести маленькое репульсорное кресло и само понятие линкор никому даже в голову не пришло. Но шумиха поднялась знатная. По всем документам и цифровым следам этот таинственный корабль есть, а в реальности его как бы и нет. Обнаружили сверхразрушитель тоже случайно. Кто-то из программистов храма догадался прицепить сторожек к цифровому идентификатору этой боевой единицы, и он таки сработал. Видимо, в высшем совете Йоди мозг вынесли с его креативно раскрашенным креслом и уговорили перекрасить. И вот когда к тому же Гитсу прибыла та же репульсорная платформа и тот же дроид серии R2 стал ее в очередной раз перекрашивать, вот тогда и сработала сигналка, типа «Аларм». По кодам технического обслуживания, новейший и секретнейший джедайский линкор под покраску встал, а ту его. Короче, когда разобрались, над Гитсом ржали все, и джедаи, в этот момент находящиеся на техническом этаже, и падаваны этих джедаев, и юнлинги, и техперсонал из неодаренных, и даже юстициары, все. По итогу шутка, что называется, ушла в народ. На следующий день об этом знал весь храм, начиная от целителей и кончая последним архивариусом, а образовавшийся скандал постарались очень быстро замять. Конечно, кому хочется выглядеть идиотами? Я же на время затихарился и вел себя как все. То есть при осторожных и как бы случайных разговорах наставники поглядывали на меня через силу, а я старался контролировать себя и веселился как все остальные, не выбиваясь из фона. Но под подозрением все равно остался, потому что у меня здесь сложилась неоднозначная репутация разумного, любящего розыгрыши. Ну да, есть у герцогства две модели крейсеров, согласился я, когда мы с магистром отсмеялись над популярной нынче шуткой. Ты, наверное, не знаешь, но я интересуюсь военным делом галактики и потому собираю сведения о новой технике и той тактике, которую она привносит в сражения, заявил он. Знаю, конечно, магистр. Кто же не знает вашу историю флота от древнейших времен до Руусанской реформации или тактику эскадренных построений? Я даже десантные операции и методы взаимодействия флота и войсковых подразделений читал, их же во всех академиях изучают. Начиная от Корицкой и кончая любым региональным военным училищем, непонимающе посмотрел я на магистра. Лестно, конечно, и мне очень приятно, что юнлинги интересуются такими необычными для джедаев направлениями, но как там насчет твоих крейсеров? В очередной раз усмехнулся он. Вот ведь змей веселый. Не получилось у меня с темы съехать. Что вас интересует, магистр Анцизис? Вздохнул я. Характеристики, юнлинг, лаконично пояснил он. Вам ли не знать, магистр, что такие вещи могут составлять государственную тайну? Так, подожди, значит ли это, что ты не собираешься торговать боевыми кораблями? Ведь тогда это уже не тайна будет. Все так, крейсера типов Креспитрор предназначены для внутреннего использования и только для флота герцогства. Если вы не знали, магистр, то наша техника не очень-то конкурентоспособна. Соревноваться на рынке боевой техники с теми же Куэтом, Карелией или Ренделией я просто не в состоянии. Жаль-жаль, но ты ведь понимаешь, что тактико-технические характеристики останутся секретом лишь до первого боестолкновения. Продолжил выпытывать он. Это если кто-то переживет такое столкновение, буркнул я. «Эти корабли настолько хороши или наоборот, плохи?» Пристально на меня посмотрев, спросил он. «Вот и посмотрим», процедил я. «Интересный ты разумный, Юнлинг», задумчиво разглядывая меня, пробормотал Ранцизис и вдруг совершенно неожиданно спросил. «Пойдешь ко мне в Падаваны?» В свою комнату я вернулся в крайне задумчивом и расстроенном состоянии. Озадачил меня магистр Ранцизис. Этот храмовый змей траншейный заставил меня чувствовать неловко и смущенно, когда я юлил и отмазывался от предложения, от которого отказаться было нелегко. В бытии Падаваном такого высокопоставленного джедая есть как куча плюсов, так и не меньшее количество отрицательных моментов. Меня не прет торчать все время в храме и быть подле такого учителя. Мне требуются постоянные командировки домой, а он ведь постоянно в храме и отлучается из него очень редко. Ведь Юнлинг – это не Падаван, который обязан быть рядом со своим учителем. И еще я не нанимался торчать около дверей зала высшего совета, как почетный караул и шестерка на побегушках, пока такой учитель часами торчит внутри и обсуждает глобальные проблемы галактики. Однако с другой стороны, как ни крути, я буду посвящен в эти самые проблемы и буду обладать стратегической информацией из первых рук. Всяко получится где-то подслушать, что-то проанализировать, повстречать кого-то значительного, да и сама личность такого учителя, что называется, внушает. Наверняка Ранцизиса не за красивые глаза и экзотическую внешность магистром сделали, и научить меня он тоже сможет многому. Сначала очень не хотелось отвечать ему отказом, но потом, прислушавшись к себе, к своей силе, я даже вздохнул с облегчением. Сила дала понять, что положительный ответ будет лишним. В общем, это как с кристаллом для меча. Вроде почти каждый кайбер-кристалл подходит для светового меча, но не каждый кристалл именно твой. Так и получилось, что Ранцизис может меня обучать как учитель, но как именно мой учитель он не подходит. И, кажется, он это сам понимал, потому что сложилось такое чувство, что он меня прикалывает. Сеанс связи, не оборачиваясь, доложил Хок, когда я вошел в свою юнлингскую комнату, а он щелкнул клавишей голопроектора. На голограмме появилось чуть искаженное помехами изображение маленькой девочки Сифи Венсери, национальном наряде нашей расы, и совершенно флегматичным и безэмоциональным выражением на личике. Боевой сегмент ЙОТС-323 «Черная королева приветствует тебя, старший», чуть заметно поклонилась она, и в этот момент, заметив меня, еще раз склонилась в поклоне, но более низко. Главный. Причина непланового доклада, требовательно прогудел Хок. Экстренная информация и неучтенный фактор, тормозящие седьмой этап операции. Подробности. Стандартный час назад командующему экспедиционной группировкой такт-адмиралу Арвида поступило предложение о проведении трехсторонних переговоров под патронажем банкирского дома семьи Шачим. Как организаторы, они требуют присутствия на переговорах лица, как было заявлено, цитирую, ответственного за агрессивную политику и военное вмешательство в дела независимых государств внешнего кольца. В том числе было озвучено ваше имя и титул, главный, голосом, пропитанным стужей, от которого мурашки по спине пробежали, доложила она. Требуют, значит, зло прищурился я, а не пойти бы им в самую глубокую. В точности такими же словами ответил командующий Арвида. Донесла до меня мнение моего адмирала малолетняя кибернетическая королева. Стилис Арвида, мой нынешний такт-адмирал и командующий всем флотом герцогства, был тем самым командором, который, надо признать, героически и решительно раздолбал флот космических кондотьеров 2,5 года назад на границе Тустры. По отзывам Джекра, адмирал Арвида грамотный и довольно опытный офицер, этакий служака, но разбирающийся в тонком искусстве флотского линейного боя, фанат хитрых пространственных построений и маневров боевых кораблей, далеко не флотоводческий гений, но очень крепкий середнячок, который большой флот из десятков кораблей никак не потянет, но вот командовать относительно небольшой эскадрой, в самый раз, тем более, что весь боевой флот герцогства не такой уж и многочисленный. Была надежда, что со временем он все же наберется нужного опыта. В общем, опытный и надежный кадр. Только вот появилась у него в последнее время не очень приятная черта. После награждения и общего признания героем герцогства этот Сифини слегка так зазвездился и стал высокомерным. Ну и тут ничего пока поделать я не могу. Более профессионально подготовленных офицеров нет в наличии. Кораблей уже много, а командиров на них не хватает. И вообще, у меня самый молодой в этом плане флот. когда на корвет уже сейчас может встать на командование лейтенант сразу после академии. Хоть самому командуй. Между прочим, я дистанционно и инкогнито сдал все экзамены в ЛАА, нашей летной академии, и уже сейчас могу претендовать на звание лейтенанта флота, потому что сертификат я тоже получил, и получил честно, без всяких дураков, подсказок и блата, на общих основаниях. Да и реального налета на моем корвете у меня более чем достаточно, с настоящим боевым опытом. Но именно что претендовать, сам себе офицерский патент выдавать, это как-то я ж могу и адмирала себе выписать запросто. Вот совсем мне не хочется туда лететь, нахмурившись и задумчиво потирая свою татуированную щеку, пробормотал я и затем спросил голограмму королевы, что там по общему плану. Изображение маленькой девочки сменилось голограммой тактической карты материка Андаджу, самого населенного и большого Накали, где обосновалась планетарная группировка Ямри со всеми своими основными силами и где сейчас разворачивалась вся возня с войсковой операцией. Кислород с поставками и пополнениями мы им перекрыли намертво, и, по большому счету, их могли сейчас додавить и сами калишцы, но зачем бы мне тогда нужна эта война? Она пока прибыль не приносит ни на крет, а вот деньги пожирает очень даже наоборот. Так что пускай пока армия и флот на кошках тренируются, то есть на насекомых. 28 часов назад с плацдарма Догма-2 начато наступление 1-й моторизированной и 6-й кибердивизии при поддержке 1-го артполка, а также 7-го и 8-го танковых батальонов на 3-й укрепрайон противника. Разведка союзных сил предупредила, что в 17-м и 21-м квадрате возможно нахождение двух неизвестных систем ПКО с зенитным прикрытием, что косвенно подтвердилось авиаразведкой. Два часа назад предпринята попытка подавления ПКО противника орбитальной группировкой с массированным бомбардировочно-штурмовым ударом авиации. Результат пока уточняется. Околопланетное пространство по-прежнему под полным контролем, однако дальняя разведка докладывает о концентрации вражеского флота в системе Абаджи. Потери экспедиционного корпуса составляют 7% от запланированных для данного этапа операций. Статистика будет предоставлена через 3 часа в плановом отчете. Электронная малявка пока не научилась выражаться лаконичными военными докладами и скакала с 5 на 10, но прогресс уже заметен. Да и понятно в принципе все, особенно с наглядной демонстрацией. Если так дело и дальше пойдет, то можно констатировать, что Кали мои войска освободят через декаду. Прогноз на эту кампанию более чем благоприятный, потому как при планировании мы ожидали большего сопротивления и собственных потерь. И вот сейчас у меня закрались сомнения с последними новостями. То есть лететь мне туда, на войну, или по-прежнему наблюдать за ситуацией из храма. Вот только от меня теперь переговорщики требуют не военных решений, а политических, как от главы государства и одной из сторон конфликта. Видимо, лететь все-таки придется. И еще нужно дождаться, когда адмирал или наместник на связь выйдут, и послушать, что теперь уже они мне скажут. До Каликорди добираться 7 суток, и маршрут не сказать, чтобы удобный, безопасный и популярный, хотя сектор Кадок и граничит с пространством Муунов и, соответственно, с межгалактическим банковским кланом. Тут как бы двоякая ситуация сложилась. Банкиры постарались обезопасить и почистить от всякой шушеры гипермаршруты до своих колоний и ключевых планет, но это вот уже тысячелетия все равно привлекает любителей легкой наживы к такому вкусному субсектору во внешнем кольце. В частности, Браксанский путь или, как его еще называют, дуга Браксанта и золотой маршрут, всегда притягивал всяческих каперов и лихих искателей пиратской удачи, но и гарантированным кладбищем зачастую для них этот гиперпуть тоже был. Между прочим, от Карусанта до Кали можно добраться относительно быстро, примерно так же, как и от Амкариса. Нужно выйти на Хайдианский путь к Биндамиру и затем, собственно, прямиком добраться до Муаунилинста, а уж оттуда до Кали рукой подать. Но вот на протяжении этого маршрута нарваться на всяких нехороших личностей можно запросто. Потому мой перелет готовился втайне даже от собственных подчиненных. Знал о конечной точке маршрута и времени прибытия только мой наместник и система, потому что мне от нее ничего не скрыть, да и Хок как бы рядом постоянно. В общем, чтобы меня не перехватили по пути на переговоры, я постарался ограничить круг лиц, знающих о моих перемещениях. Несмотря на все приготовления, предчувствия в силе у меня были муторные и тревожные. Не знаю, что и сказать, вроде бы и все в порядке будет, но и опасность какая-то ощущалась. Еще и Диас, когда я ему сообщил о том, что улетаю, масло в огонь моих сомнений подлил. «Будь осторожен, Элай. Сила говорит, чтобы ты был очень осторожен». Так он мне сказал, когда я его нашел на его традиционном месте в зале медитации храма. Тогда наставник выглядел ну очень хмуро и где-то даже подавленно. Так что, когда Корда вышла в системе Кали, я был по возможности собран, готов к неприятностям и даже соответственно подготовлен. Вместо джедайской робы сейчас я был облачен в летный комбинезон Татта со шлемом на голове, сидел в ложементе на месте первого пилота, а весь мой остальной кибернетический экипаж занимал места по боевому расписанию. Однако, несмотря на все приготовления, мы сразу же вляпались, так сказать, попали в самую глубокую, вонючую, даже смердящую яму с отборным пуду. Корда вышла из гипера в точке равновесия системы и оказалась прямо в гуще космического сражения. Тактический экран расцвел многочисленными отметками кораблей, а обзорные галопанели заребили от разноцветных трассеров, бластерных и лазерных выстрелов. Вокруг творился настоящий хаос. Я только и успел окинуть взглядом весь этот кавардак, как произошло сразу несколько событий. «Щиты, ноль, произвожу ма», — бесстрастно доложил дроид-навигатор и второй пилот, прежде чем отключиться. Корвет как будто немного споткнулся на ходу, ярко мигнуло и тут же погасло освещение и все обзорные галопанели, а по рубке прокатилась голубоватая вспышка ионного излучения, сопровождающаяся электрическим треском коротнувшей проводки. Информационная панель пилотского шлема пошла рябью, но защита выдержала, и картинка появилась снова. Затем последовал удар. Не удар по корпусу корабля, а удар по собственному телу. Было такое чувство, что ты плашмя, лицом вниз, метров с трех упал на плоскую поверхность. Я еще успел заметить краем глаза, как сидящий справа в кресле офицера связи Хок со скоростью пули вылетел из ложемента и впечатался в правую же обзорную панель, кроша ее на мелкие осколки и заодно сминая своей стальной тушей пульт связи. В отличие от моего секретаря, я был пристегнут страховочными ремнями строго по уставу. Главный инерционник накрылся, отстранено и почему-то с абсолютным спокойствием подумал я, когда после гравитационного удара свалился обратно в пилотский ложемент, потому что у моего кресла встроенный аварийный инерционный компенсатор имелся. Через секунду тьма, пронизанная вспышками замыканий, сменилась краснотой аварийного освещения, и в уши ввинтился вопль такой же аварийной сирены. Панель управления корветом раскрасилась индикацией датчиков систем, и это зрелище не внушало ни малейшего оптимизма. «Нехорошо, очень нехорошо», все так же пофигистично думал я, осматривая показания датчиков. Весь правый борт корабля не отображался вообще. Такое чувство, что его у нас сейчас вообще нет. Внешние датчики умерли в полном составе, из трех двигателей зеленый статус только у левого, центральный и правый не отвечают вовсе. Главный реактор, нет отклика. Вспомогательный реактор, статус, готов к работе. Системы жизнеобеспечения, полный капец. Пожары в отсеках с 12 по 18. Из 8 ремонтных дроидов в строю осталось 5. Главный инерционный компенсатор, каюк ему. Относительно исправные системы остались лишь с левого борта. Там даже все вооружение цело, которое сейчас подключено к бортовым энергетическим накопителям. Главный процессор в перезагрузке на 3 минуты. Основная антенна связи, красный статус. Резервная система связи, есть отклик. Гипердвигатель, норма. Щитов нет. Из 12 эмиттеров исправны 2 основных, находящихся под броней. В первую очередь нужна энергия и хотя бы внешний обзор, чтобы нас сейчас совсем не добили, думал я, с титаническим усилием вяло нажимая на клавишу открытия бронестворок рубки, а другой рукой пытаясь откинуть предохранительный колпак с кнопкой активации вспомогательного реактора. В этот момент Хок перестал ворочаться в мешанине проводов и осколков пульта связи, резко повернул ко мне свой металлический череп с желтыми визорами и раскрыл на голове 4 лепестка тактической антенны. Видимо, он мгновенно просчитал ситуацию, в которой мы очутились, и начал действовать очень быстро. Пока я с трудом тянулся к клавише активации реактора, он просто мимоходом проломил стальным кулаком предохранительный колпак, тем самым вмяв в панель кнопку, и после этого стали оживать некоторые системы и даже очнулся радар ближнего радиуса. Даже нормальное освещение появилось. Через поднятые бронестворки сейчас было видно, как, вращаясь по спирали, постепенно заслоняя весь обзор, медленно приближался желто-голубой шар Кали. Вернее, это мы сейчас вращались относительно планеты, падали на ее поверхность. «Ка-ха-а, ка-ха-а», с хрустом в легких кашлянул я, брызнув изнутри на информационную панель шлема капельками крови. «Хок, выясни, что с кораблем, и предоставь мне прямую связь с боцманом. Делай что хочешь, но нам сейчас нужны щиты, иначе мы просто развалимся в атмосфере. Я попробую посадить нас на поверхность». «Принято, герцог», с треском обрывая провода, в которых запутался, ответил он. Хок на миг пристально и, по-моему, обеспокоенно посмотрел в поляризованное забрало моего шлема и затем стремительно выскочил из рубки. А я, сначала щелкнув клавишей пульта резервной связи, стал переводить систему пилотирования на ручное управление. КХА, КХА, Тау-Тау-2, Тау-Тау-2, КХА, борт JSS-54АК-83КЛ-777 Кордосбит. Подключившись к флотскому каналу герцогства, начал транслировать я древний аналог здешнего Мэйдэй. Примечание к части. Магистр джедай и член высшего совета ордена. Тиспиасица Паранцизис. https://cmauthardadeitsantent2023.0.5.25.57.d.58.d.28.1f8834.e.408.15.j.pg.js323 Черная Королева. https://cmauthardadeitsantent2023.0.5.24.5c6.022546.b243.b6.5.j.37.b7f881.0.pg. Глава 36. Галактика Небесная река. Внешнее кольцо. Сектор Кадок. Система Кали. Планета Кали. Материк Андаджу. Плато Руша. Сила. Нет ничего, кроме силы. Вцепившись в джойстики управления корветом, я одновременно находился в трансе медитации пространства и заодно подключил предвидение вместе с технопатией Мехудеру. Я должен, обязан посадить израненный корабль. Мне плевать на собственную жизнь, потому что я знаю, что меня ждет в посмертии. Неважно как, неважно зачем, неважно почему я здесь очутился. Все неважно. Есть только я и сила. Долбанная и непонятная хрень, которая необъяснимо крутит судьбами таких, как я, одаренных. Великая и непостижимая вещь, и в то же время близкая и понятная, когда с ней соприкасаешься. Находясь в трансе, я ощущал весь корабль, видел его неисправности и лихорадочную суету ремонтных дроидов, которые на ходу старались залатать повреждения, и сосредоточенную собранность боевых единиц, готовых выполнить любой приказ. Дроиды, да, за все то время, пока я летаю вместе с ними, они мне стали как экипаж. Я же, блин, их всех по именам знаю, потому что собственноручно их и окрестил. Это уже не обычные дроиды. Они даже в силе чувствовались как отдельные и самобытные личности. У них есть собственный разум и воля. Как я могу к ним равнодушно относиться? Они мои подданные, и сейчас есть вероятность, что они могут погибнуть вместе со мной. Ощущения на самом деле были странными. Я точно знал, что сейчас у Корды есть две пробоины, но не представлял, как они вообще могли очутиться в корпусе. Корда ведь совсем не простой корабль. Напряженность щитов в боевой формации 160 единиц. Как у крейсера почти, так и корпус выполнен из очень непростых материалов, и плюс ко всему броня. Броня в полметра из композита, который пробить очень даже нелегко. Как так получилось, что мы сейчас терпим крушение? Судя по ощущениям в силе, в корпусе сейчас две сквозных пробоины 3 метров в диаметре. Это чем же мне так прилетело? В районе кормы, на месте центрального двигателя сейчас была аккуратная сквозная воронка, проходящая под острым углом в сторону правого борта. Вторая, такая же, практически испарила турболазер главного калибра правого пилона корвета. Вроде бы корабль относительно целый одной частью, а не разваливается на куски. Но почему сейчас не отображается на датчиках вся правая половина? Ситх, как же не хватает внешних сенсоров, хотя я знаю, где их взять. Повинуясь команде, которую я отдал через сенсоры шлема, из корпуса выдвинулась зенитная лазерная турель, снабженная собственными оптическими системами, и информация о внешних повреждениях и окружающем пространстве начала поступать на лицевой щиток шлема. За корветом тянулся шлейф черного дыма из пролома на месте центрального двигателя. В вакууме процесс сгорения невозможен, конечно, но вот там, где был движок, пол на магистрали с окислителем, который сейчас и горит. Если их не перекрыть, то возможны очень большие проблемы. В целом, ничего страшного не произойдет и корабль я посажу, но вот только очень нужны дефлекторы, иначе с поврежденной целостностью корпуса нас разнесет на пылающие обломки. До входа в атмосферу осталось 4 минуты. Каха, боцман, мне нужно питание на эмиттеры, прохрипел я. 5 минут, командир. Произвожу ремонт главного энергораспределительного узла правого борта, бодро пробормотал в датчике шлема мой инженер. У нас нет 5 минут. Каха, и сделай что-нибудь с пожаром. Магистрали перекрыты, возгорания локализованы и не представляют угрозы. Ремонтные работы пошли бы быстрее, если бы был активен центральный процессор. 40 секунд до конца перезагрузки. Тогда успею, даже радостно воскликнул дроид. Вот значит как. Несмотря на дублирование, накрылся один из ключевых узлов энергораспределения. Блин, чем же нас все-таки долбануло? Я соориентировал турель на область сражения, и тут же стало понятно, как именно и почему Корда получила нынешние повреждения. На орбите до сих пор кипел бой, который, по некоторым признакам, уже подходил к концу. 6 фрегатов тип «Щедрый» атаковали 3 моих крейсера и монитор оплот 3 «Черной королевы». Вот откуда такие повреждения. Корда попала под комбинированный залп главного калибра фрегата и, скорее всего, попала чисто случайно. Исходя из моих знаний о фрегатах банковского клана, я знал о такой фишке, как дуплет. То есть когда фрегат стреляет сначала ионной спаркой главного калибра, чтобы снять щиты, а затем, за долю секунды, следует выстрел из чудовищного калибра курсовых турболазеров. Между прочим, мощнейших в галактике на данный момент. И вот теперь мне стало непонятно, почему я сейчас вообще жив. Кстати, щедрости точно были не в расцветке банковского клана, а непонятно чьей вообще принадлежности. Корпуса фрегатов были выкрашены в ослепительно белый цвет с оранжевыми и хаотичными полосами по всей длине. Как-то не интересовался отличительными знаками флота Ямрии, но вполне возможно, что это именно их корабли. 2 фрегата из 6 атаковавших мои корабли сейчас присутствовали на орбите в виде различной величины обломков, один прямо на глазах разваливался от внутренних детонаций, а 3 оставшихся были конкретно так повреждены. Приблизив фокус сенсоров до предела, удалось рассмотреть, что сейчас 2 вражеских корабля облеплены моими штурмовыми молотами и там, судя по всему, идет абордаж. Последний щедрый сейчас отчаянно отбивался от целой тучи авиации и 7 корветов, близнецов Корды. Что же касается моих кораблей, то я заметил только 3 черные туши крейсеров и бублик королевы, 2 линейных рубежа и 1 прорыв, и даже отсюда было видно, что крейсерам досталось тоже по самое не балуйся. Так, кто это там? Глория узнал по антеннам связи, они у него экспериментальные. 2-й линейник, видимо, Онда, у него на бортах гербы герцогства самые большие намалеваны, а вот 3-й, по-моему, Риф, точно не могу определить. Все 3 крейсера выглядели ну очень уж потрепанно и побито. Где остальные 2? Где Лир и Амкар, которые тоже должны быть здесь? Правый двигатель может выдать лишь 20% мощности, доложил боцман. Нормально. Главное, что он хотя бы работает и есть возможность маневра. С одним двигателем было бы сложнее, прохрипел я и, переключившись на внутреннюю связь, стал бубнить выученную намертво и положенную для данной ситуации команду. Внимание, экипаж, приготовиться к аварийной посадке. Слава силе, что боцман успел восстановить энергопитание правого борта, потому что сейчас появилась возможность раскрыть тормозные элероны на броне корвета, что позволяло сманеврировать и хоть немного притормозить падение. Главное, началась накачка щита через 2 уцелевших эмиттера, но и процент напряженности дефлекторного поля рос очень медленно. Резервный реактор не справлялся с такой нагрузкой. На то он и резервный. Можно, конечно, сейчас подключить энергию из накопителей, но тогда мы точно размажемся по поверхности кали, потому что весь этот неприкосновенный запас понадобится для питания 2 посадочных репульсоров. Оживший главный процессор, основываясь на показаниях единственного уцелевшего радара, сейчас лихорадочно просчитывал траекторию и выдавал подсказки, а я старался выправить курс и совместить его с рекомендациями компьютера. Сейчас самое важное – это скорость погасить, и тормозить придется об атмосферу. Через раскрытые бронестворки уже было видно, как на носовой оконечности корабля стали появляться всполохи плазмы, а растущая шкала процентов щита сначала замерла на одном месте и постепенно, по чуть-чуть стала ползти обратно к нулевой отметке. Высота – 120, 110, 100. Скорость 11 км в секунду и падает слишком медленно. Это много, блин. С такой скоростью метеоры в атмосфере сгорают. Да и траектория слишком крутая, про себя бормотал я, суетливо переключая тумблеры накопителей на линию питания репульсоров. перегрузка стала нарастать, с чем не справлялся встроенный в ложемент инерционный компенсатор. Пока еще есть немного времени, мне еще удалось немного выровнять корветы на остатках мощности двигателей и запустить реверс. Тут самое рискованное в том, что этот самый реверс может через пробоину в корме наделать дел еще больше, чем если бы корвет без дефлекторов сейчас в атмосферу падал. Надеюсь, что щиты выдержат. Корда тряслась как в припадке. Показания на приборах слились в неразличимую муть. Было слышно даже сквозь шлем, как выли на перегрузке репульсоры, грохотали выхлопом двигателя и скрипел корпус. Что-то с треском отвалилось и ритмично гремело, а на плечи навалилась нестерпимая тяжесть. Почему-то сейчас скакала гравитация, то стараясь вырвать меня из пилотского кресла, то вдавливая в него с силой великана. Хотя по ощущениям у корабля никаких таких изменений в траектории не было, а скорость стремительно уменьшалась. Сейчас падение постепенно выравнивается уже в какой-никакой, но в полет, только бы не в море шмякнуться. Тогда точно хана, нервно думал я. Как назло, радар как раз показывал, что мы летим над водным пространством на высоте 17 километров, а скорость до сих пор слишком высокая для посадки. Я знаю, что на Кале есть материки и множество островов, но обстановка пока не позволяет определиться с координатами. Понятия не имею, в каком районе планеты придется садить корвет и какая там будет ситуация с неприятелем. Кто-то мне ответит за данный инцидент, очень так ответит, можно сказать, собственной шкурой и своей тупой головой ответит. Хотя я тоже тот еще тупень, если сунулся в это пуду, несмотря на многочисленные предупреждения в силе, здравый смысл и логику. Понадеялся на неуязвимость корды и, кстати, на собственное ощущение в силе. Да-да, сила ненавязчиво дала понять, что лететь было нужно, хотя и предупреждала, что проблемы будут. Но не такая же задница, как сейчас, ситх меня задери. К счастью, через полминуты на горизонте показался подернутый дымкой берег, где на самом пределе видимости проглядывались заснеженные пики гор. Час от часу не легче. Минуту назад не хотелось в море упасть, так теперь еще и горы нарисовались. Да что за невезуха, мля, мысленно застонал я. Дело в том, что корда по-прежнему неуправляема и сманеврировать среди вершин не сможет, потому что нынешний полет все равно больше падения напоминает, и я не знаю, насколько протяженный горный хребет предстоит перелететь. В географии Кали я дуб дубом. Я поднял забрало лицевого щитка шлема, сплюнул розовой слюной и устало откинулся в пилотском ложементе. В нос ударила вонь сгоревшей проводки, раскаленного металла и плавленного пластика, а уши уловили треск замыканий, гул успокоившихся репульсоров и лязганье шагов дроидов. Где-то что-то перекатывалось с металлическим звоном, на пределе гудела вентиляция, не справляющаяся с нагрузкой, и шипела статика помех из уцелевших динамиков системы связи. «Ха-ха-ха, я сделал это», – прошептал я. Позади остались километры сожженных нервов, когда мимо бортов мелькали громадные ледяные вершины, напряжение, когда скорость снизилась до приемлемой и выпала возможность для посадки, и момент самой посадки, когда возникли проблемы с выходом правой посадочной опоры. Но я могу сейчас собой гордиться без всякого смущения. В экстремальных условиях, с обширными повреждениями, минимальным обзором и отсутствием сенсоров я посадил поврежденный корабль. В таких ситуациях я даже в учебных симуляциях ни разу не бывал. По всем правилам мы разбиться должны были. Герцог, необходимо покинуть корабль. Есть вероятность опасной детонации некоторых систем, сходу заявил Хок, ворвавшись в рубку. Нет такой вероятности, Хок. Поверь, сейчас для корабля такой вероятности нет. Я это чувствую, Хок, прошептал я, глядя в подволок рубки. Он на секунду замер и, видимо, осознал, что я необычный разумный. Да и сам он в храме множество раз был свидетелем явлений, не совсем совместимых с логикой и физическими законами. Дальнейшие действия. Протокол Анит-7 Дорн. Автономные действия на враждебной территории. Дождемся вердикта боцмана и посмотрим, что он скажет. Я не хочу бросать корабль. Если есть возможность его починить и отсюда улететь, то мы не должны ее отбрасывать, хрипя и борясь с кашлем, пояснил я. По протоколу предусмотрен режим радиомолчания, а сейчас необходимо уточнить через орбитальную группировку координаты нашего местоположения. Вот и хорошо, что предусмотрен. Тебе не кажется подозрительным, что мы попали в неприятности так удачно? тихо спросил я, хотя можешь попытаться связаться с ЙТС-323 и уточнить обстановку через нее. Я не верю, что имело место предательство среди органиков, иначе она бы уже там остальные наши же крейсера раздолбала. Скорее всего, судя по повреждениям, нам просто не повезло. Принято, после недолгого молчания согласился он. В теле ощущалась гигантская слабость, и даже встать с ложемента мне стоило определенных трудов. Сейчас здесь в рубке делать совершенно нечего, потому как ионизация при входе в атмосферу и абляционный поток, слезнувший с корпуса дополнительные антенны, доконали резервную систему связи. С орбитой можно связаться, конечно, туда даже комлинг добьет, но связь вообще-то глушат, и пока разберутся, пока подтвердят доступ, пока сами там наверху свои проблемы разгребут, не один час пройдет. А мне нужно прямо сейчас пойти в свою каюту, забрать свои мечи и заодно посетить арсенал, чтобы экипироваться для всяких нехороших неприятностей. Вот точно чую, что это еще не конец. У меня всегда так. Если хрень началась, то она продолжится очень долго. Да и наружу нужно, чтобы собственными глазами посмотреть на обстановку, оценить масштаб повреждений с перспективами смотаться отсюда куда подальше. Я прикоснулся к медблоку комбинезона, расположенного на груди сразу под подбородком, по памяти нажал на третью снизу кнопку и почувствовал, как легонько кольнуло в шею между ключицами. Почти сразу же стало легче дышать, зрение прояснилось, исчезла головная боль и ломота в груди, а по венам растекся жидкий обжигающий холод. Боевая химия – забористая штука, и не стоит с ней злоупотреблять, но у меня сейчас нет времени на лечебную медитацию. По тревожным ощущениям в силе, времени у нас мало, его вообще почти не осталось.